Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ганс Гейнце Эверс. Игральный ящик. В тот вечер я довольно долго поджидал старика Эдгара Видерхольда. Я полулежал на кушетке, а Бой, мальчик-индус, медленно колыхал надо мной опахало. У старика было много таких слуг-индусов. Еще отцы и деды их были вывезены из родины в Танкин. Бои эти очень смышлены. Они знают, как надо прислуживать нам, европейцам. Иди, Девло, скажи твоему господину, что я жду. Атье Саиб. Слушаю, господин. И он бесшумно выскользнул в дверь. Я лежал на террасе и смотрел, мечтая на светлый поток. Только что прекратилась гроза, разошлись тучи, висевшие над нами целыми неделями, падали последние капли темного дождя. Заходящее солнце бросало широкие полосы света на фиолетовые дали Танкина. Внизу колыхались джонки, снова пробуждаясь к жизни. Выползали люди, круглыми лопатами и тамариндовыми метелками. Они вычерпывали воду из джонок, сушили и чистили их. Никто не говорил. Все работали бесшумно, почти неслышно. Большая джонка, густо наполненная легионерами, проплывала мимо. Я жестом поманил к себе офицеров. Они с грустным выражением отрицательно покачали головой, но видно было, что они охотнее посидели бы со мной на широкой веранде дома Эдгара Видерхольда, чем целыми днями и неделями плыть вверх по реке под проливным дождем или палящим солнцем к своей жалкой стоянке. Я сосчитал. На джонке было не менее 50 легионеров. Вероятно, между ними были несколько ирландцев, испанцев, фламандцев, быть может, швейцарец, а все остальные — немцы. Что это за люди? Каково их прошлое? Да уж, конечно, не тихони и трезвенники, а молодцы один к одному. Несомненно, между ними есть поджигатели, разбойники и убийцы. Чего же лучшего желать для войны? Такие, наверное, хорошо знают свое ремесло. Есть между ними и люди высшего общества, внезапно исчезнувшие из него и погрузившиеся в мутную пучину колониального легиона, священники и профессора, родовитые дворяне и офицеры. Ведь известно, что при штурме Айн-Суфа погиб один бывший епископ. И давно ли это было, что германское военное судно пришло из Алжира за останками легионера и оказало ему все почести, как принцу королевского дома? Я наклоняюсь через перила. «Вив ля легион!» В ответ мне хриплые глотки пьяниц громко орут. «Вив ля легион! Вив ля легион!» Все они не имеют ни отчества, ни семьи. Все потеряли домашний очаг, честь и состояние. Только одно осталось им. То, что должно заменить им все. Дух товарищества. Пропойцы и игроки, покровители уличных дев, дезертиры, покинувшие не одно знамя, которому служили. Все они врожденные анархисты, не знающие, что такое анархизм. Возмутившиеся и бежавшие от всякого принуждения, нетерпимого ими. Искатели приключений, слишком поздно появившиеся на свет, нынешний свет, требующий людей достаточно сильных, чтобы пробить себе собственную дорогу. Для этого каждый из них оказался слишком слабым и свалился в самой гуще и не может продолжать путь. С широкой дороги его давно сманил своим мерцанием блудящий огонек, а своей собственной тропой он не мог идти, чего-то недоставало, чего именно он и сам не знает. Каждый из них был разбит и беспомощен, как доска, выброшенная волнами на мель. но они нашли один другого, сошлись между собой и составили большое гордое судно «Вив ля легион». Он им, мать и родной угол, честь и отечество. Послушайте же, как они кричат: «Вив ля легион!» Джонка уплывает в вечернем воздухе к закату, где за второй извилиной Красная река втекает в светлый поток. В нем она исчезает, углубляется в туманную даль, туда, далеко, в этот край лиловых отрав. Но они ничего не боялись, эти русые бородатые люди, ни лихорадки, ни дизентерии, и еще того менее желтых мятежников. Ведь у них достаточно алкоголя и опиума, и у каждого доброе лебелевское ружье. Чего же еще надо? Из 50 человек 40 погибнут, но те, кто вернутся, все-таки возобновят свой договор. Ради славы легиона, не ради славы Франции. На веранду вошел Эдгар Видерхольд. «Ушли они?» — спросил он. «Кто?» «Легионеры». И он подошел к перилам и стал вглядываться в реку. «Слава богу, они далеко. Что вы, черт их побрал! Я их видеть не могу!» «Вот как?» — сказал я. Я, конечно, знал о своеобразных отношениях между стариком и легионом, но я хотел постараться выведать их причину. Вот для чего я выразил удивление. «Вот как? А все-таки весь легион обожает вас. Уже несколько лет тому назад один капитан второго легиона говорил мне в Поркероле о вас. Если я когда-либо попаду к светлому потоку, то я должен навестить Эдгара Видерхольда». «Это был Карл Хаузер из Мюльгаузена?» «Нет, это был Дюфрен». Старик вздохнул. «Дюфрен из Оверньи. Ни один стакан бургонского он здесь выпил. Так же, как и все остальные, не правда ли? Пока внезапно 8 лет тому назад дом, называвшийся бунгало легиона, не запер своих гостеприимных ворот, и господин Эдгар Видерхольд, этот бон-папа де ля легион, не устроил в Эдгарсгафене своего провианского склада». То была маленькая гавань при ферме Видерхольда в 2-часовом расстоянии вниз по реке. Старик настоял на том, что даже на почтовом штемпеле стояло «Эдгарсгафен», а не «Порт Дэдгард». С тех пор был закрыт для легиона его дом, но не сердце, а гостеприимство оставалось таким же. Каждая джонка легиона, плывшая мимо, останавливалась в Эдгарсгафене, и управляющий приносил несколько корзин вина для офицеров и нижних чинов. При этом всегда находилась визитная карточка старика. «Господин Эдгар Видерхольд очень сожалеет, что в этот раз не может принять господ офицеров. Он просит их соблаговолить принять прилагаемые подношения и сам пьет за здоровье легиона». И комендант постоянно отвечал, что благодарит за любезное подношение и надеется, что при своем возвращении будет иметь возможность лично выразить свою благодарность щедрому хозяину. Но до этого никогда больше не доходило. Двери обширного дома на берегу Светлого потока оставались запертыми для легиона. Несколько раз еще туда попадали офицеры, старые друзья, голоса которых, бывало, звонко разносились за выпивкой в этом доме. Бои вели их на веранду, предлагали им лучшие вина, но старик не показывался. Таким образом, они перестали сюда заглядывать. Постепенно легион стал привыкать к новым отношениям. Теперь уже было немало людей, никогда не видевших его, и только знавших, что в Эдгарсгафене причаливают, берут на борт вино и пьют за здоровье какого-то сумасшедшего старика-немца. Всякий радовался этому единственному перерыву их мрачного плавания под дождем и в легионе любили Эдгара Веверхольда не меньше прежнего. Когда я явился к нему, я был первым немцем, с которым он за много лет говорил. Видеть-то он видел многих там, внизу, на реке. Я убежден, что каждый раз, когда мимо идет какая-нибудь джонка легиона, старик стоит за занавеской и смотрит. Но со мной он заговорил по-немецки. Я думаю, что это и есть причина, почему он меня постоянно удерживает, придумывая что-либо новое, чтобы отдалить мой отъезд. Старик не из тех, кто легко увлекается. Он бранит родину как носильщик. Он очень стар, но если бы он жил в Берлине, то ему надо было бы прожить еще в 10 раз дольше, чтобы отсидеть все наказания, которые заслужил бы одними оскорблениями величества. Он бранил Бисмарка, потому что он не коснулся самостоятельности Саксонии и не захватил Богемии. А третьего императора, потому что он допустил себя провести, обменяв Гельголанд на восточноафриканские владения. А Голландия, мы должны владеть Голландией, если хотим существовать. Голландией с ее Зонскими островами. Так должно быть, никак не иначе. Если этого не будет, мы должны подохнуть. Потом, разумеется, Адриатика. Австрия. Это общепризнанная нелепость, какая-то чепуха, позорящая каждую приличную географическую карту. Ее германские земли принадлежат нам, а так как мы не можем допустить, чтобы нам перед носом заперли двери, мы должны захватить и славянские крохи, Каринтию и Истрию, загораживающие от нас Средиземное море. «Черт меня побери!» — кричит он. Я знаю, что мы при этом напустим себе блох за пазуху, но лучше иметь блох в шубе, чем мерзнуть без шубы. Мысленно он уже под черно-бело-красным флагом плавает от германского Триеста к германской Батавии. Тогда я спрашиваю, а господа англичане? «Англичане!» — кричит он. «Англичане должны молчать!» когда их лупят. Он любит Францию и уделяет ей обширное место на солнышке, но он ненавидит англичан. Вот каков он. Если какой-нибудь немец захлебывается от ядовитой брани против императора и государства, то он радуется. Если француз острит над нами, то он посмеивается, но тотчас же отплачивает тем, что рассказывает о последних глупостях губернатора в Сайгоне. Если же англичанин попробует сделать невиннейшее замечание насчет глупейшего из наших консулов, то он приходит в бешенство. Это и было причиной того, что он однажды должен был покинуть Индию. Не знаю, что сказал английский полковник, но знаю, что Эдгар Веверхольд схватил хлыст и вышиб ему глаз. С тех пор прошло уже 40 лет, а может быть и 50 или 60. Он тогда скрылся, уехал в Танкин и поселился на своей ферме задолго до того, как французы пришли в эти места. Тогда он поднял трехцветный флаг на берегу Светлого потока, грустя о том, что с мачты развивается не черно-бело-красный флаг, но и радуясь, что это, по крайней мере, не флаг Соединенного Королевства. Ни один человек не знает, сколько, собственно, ему лет. Кого тропики не убивают в ранней молодости, того они высушивают. Укрепляют и закаляют его панцирь из желтой кожи, предохраняющим от всякой порчи. Таким был и Эдгар Веверхольд. 80, а может быть и 90-летний старик, он ежедневно по 6 часов сидел в седле. Волосы его были белы, но борода сохранила желтовато-серый оттенок. Лицо было длинное и узко. Длинные и узкие были его руки, и каждый палец был защищен длинным желтым ногтем. Длиннее спички, тверже стали, острые и загнутые, как когти хищников. Я протянул ему папиросы. Я давно уже не курил их, они испортились от морского воздуха. Но ему они понравились. Еще бы, германское изделие. Не расскажете ли вы мне, почему легион был изгнан из вашего бунгало? Старик не отходил от перил. «Нет», — проговорил он. Потом захлопал в ладоши. «Бана, девла! Вина, стаканы!» Бой подали все на стол. Он подошел ко мне, пододвинул ко мне газеты. «Вот», — продолжал он, — «читали ли вы уже почту? Немцы блестяще победили на гонке автомобилей в Дьеппе. Бенц и Мерседес, или как там зовут эти фирмы. Шар Цепеллина готов, летает над Германией и Швейцарией куда захочет. Вот посмотрите на последней странице, шахматный турнир в Остенде. Кто одержал верх? Немец. Право, было бы настоящим наслаждением читать газеты, если бы они не должны были помещать отчетов о деяниях берлинских господ. Прочтите, ведь это вопиющее дело, что за...» Но я прервал его. Я не имел никакой охоты выслушивать, что за глупости опять учинили эти удивительные идиоты. Я выпил за него. «Будьте здоровы. Завтра мне надо ехать». Старик отодвинул свой стакан. «Что, завтра?» «Да, поручик Шлумбергер проезжает мимо с частью третьего батальона. Он меня увезет с собой». Он ударил кулаком по столу. «Это низость!» «Что? Что вы хотите завтра уехать, черт с вами?» «Да, это низость! Но ведь не могу же я вечно оставаться здесь», — смеялся я. «Во вторник будет 2 месяца». «В том-то и штука. Теперь я уже привык к вам. Если бы вы уехали через час после приезда, мне это было бы безразлично». Но я не поддавался. Я сказал, что ведь у него достаточно часто бывают гости, и что он расставался с ними поочередно со всеми. Потом приезжали новые гости. Тут он вспылил. «Прежде, да, прежде он и пальцем не шевельнул бы, чтобы удержать меня дольше. Но теперь... Кто же теперь приедет? 2 человека в год, а немец раз в 5 лет. С тех пор, как он не может больше видеть проклятых богом легионеров». Здесь я попытался поймать его и сказал, что останусь еще 8 дней, если он мне расскажет свою историю. По его мнению, это была новая низость. Немецкий поэт выторговывает себе материал, как купец. Я не возражал против его мнения и сказал, что, так как я писатель, и его рассказ дает мне материал для литературных работ, это сырье, овечья шерсть у земледельца, а мы придем нити и ткем цветные ковры. Это ему понравилось, он засмеялся. «За 3 недели я продам рассказ». Я в Неаполе научился торговаться. 3 недели за 1 рассказ — это чудовищная цена. И покупаю же я за глаза, на удачу, и совсем не знаю, будет ли мне польза от этого плохого товара. Сам я в лучшем случае получу за это 200 марок, а здесь я нахожусь уже 2 месяца и должен остаться еще 3 недели, и притом я еще не написал ни строчки. А труд мой должен также оплачиваться. Так или иначе, мне не вернуть своих расходов, а он разоряет меня. Но и старик отстаивал свои интересы. 27-го будет день моего рождения», — сказал он. «И мне не хочется тогда быть одиноким. Итого 18 дней. Это самое крайнее. Дешевле я не отдам своего рассказа». «Ну, пожалуй», — вздохнул я. «Решено». Старик протянул мне руку. «Бана!» — крикнул он. «Бана! Возьми вино, убери стаканы. Принеси плоские бокалы и подай шампанского. Атьеса и патья. А ты, девла, принеси ящик хонг-дока и игральные марки. Бой принес ящик и по знаку своего господина поставил его передо мной, нажав какую-то пружину, так что крышка ящика открылась. Это был большой ящик из сандалового дерева, тонкий аромат которого моментально распространился в воздухе. Дерево было сплошь покрыто инкрустацией из тончайших листков перламутра и слоновой кости. На стенках ящика густой набор листочков изображал слонов, крокодилов и тигров. А на крышке было воспроизведено крестное страдание. Образцом послужила, вероятно, какая-нибудь старая печатная картинка. Только Спаситель был без бороды, имел круглое, почти толстое лицо, на котором, однако, лежал отпечаток ужаснейших страданий. Недоставало укола на левом боку, а также и всего креста. Казалось, что этот Христос распят на плоской доске. Надпись в головах его состояла не из букв и НРИ, а гласила К, Ф, К, С, двойка, Ц, Л, Е. Даже жутко становилось от реальности изображения распятого. Невольно оно напомнило мне картину Матвея Грунсвальда, хотя оно ровно ничего не имело общего с нею. Даже толкование сюжета было у них совершенно различное. Казалось, что не безграничное сострадание и сочувствие придали этому художнику силы для крайности правдивого изображения ужаса, а скорее страстная ненависть, сладострастное погружение в мучение страдальца. Работа была исполнена с невероятным искусством. Это был чудный шедевр великого художника. Старик заметил мой восторг. «Это принадлежит вам», — спокойно сказал он. Я схватил ящик обеими руками. «Это вы хотите подарить мне?» Он засмеялся. «Подарить? Нет. Но я продал вам свой рассказ. А этот ящик — мой рассказ». Я порылся в игральных марках. Это были круглые, треугольные и прямоугольные перламутровые пластинки с глубоким металлическим блеском. На каждой из них находилась с обеих сторон по вырезанной картинке. «Не дадите ли комментариев к этому?» — спросил я, указывая на ящик. «Да ведь вы же играете комментариями. Если вы хорошенько разберетесь в марках и сложите их по порядку, то вы будете в состоянии прочитать мой рассказ как по книге. Но теперь захлопните крышку и слушайте. Наливай, Девлам». Бой наполнил бокалы, и мы выпили. Он набил короткую трубку своего господина, подал ему и зажег ее. Старик затянулся и далеко выдохнул клуб пахучего дыма. Потом он прислонился к спинке и знаком приказал боям взять опахало. «Видите ли, — начал он, — то, что вам рассказал капитан Дюфрен, или кто бы там ни был, совершенно верно. Этот дом действительно заслуживал название «Бунгало легиона». Здесь на террасе пили офицеры, а солдаты внизу в саду. И из них я часто некоторых приглашал на веранду. Вы знаете, что французы не признают наших глупых сословных различий. Вне службы каждый рядовой равноправен со своим генералом. А это еще заметнее в колониях, и того более в легионе, где начальник иногда крестьянин, а рядовой джентльмен. Я спускался вниз, пил с людьми в саду, и того, кто мне нравился, я звал наверх. Поверьте мне, я между ними встретил ни одного своеобразного чудака и настоящего дьявола, и даже юнца, тоскующего по нравственной поддержке своей матери. Это было моим большим музеем, моей толстой книгой, постоянно повествовавшей мне о новых сказках и приключениях. Потому что молодцы рассказывали мне все. Они были рады, когда заставали меня одного, чтобы выложить передо мной свою душу. Потому что легионеры меня любили. Не только ради вина и нескольких дней отдыха, которые они здесь находили. Вы знаете этих людей. Каждый из них смотрит на все, что он видит, как на свою полную собственность. Ни офицер, ни рядовой не могли бы чего-либо оставить без присмотра, без того, чтобы оно не исчезло. В мгновение ока. Ну вот, а за 20 с лишком лет у меня только один раз один легионер украл что-то, и товарищи убили бы его, если б я сам за него не заступился. Не верил, если б мне это рассказал кто другой, но все же это буквально верно. Люди меня любили. Именно потому, что чувствовали, что я их любил. Как это вышло? Боже мой, так, понемногу. Все эти годы я здесь один, далеко, без жены, без детей. Легион — это было единственное, что давало мне иллюзию Германии, что для меня превращало светлый поток в немецкую реку, несмотря на трехцветный флаг. Я знаю, что порядочные бюргеры в империи называют легион последнюю накипью и извергами рода человеческого, кандидатами исправительных заведений, достойными лишь своей гибели. Но эта пена, которую Германия презрительно выбрасывала к моим берегам, эти отбросы, ни на что больше негодные у благоустроенного родного очага, содержали шлаки таких редкостных оттенков, что мое сердце радовалось. Шлаки. Они не стоят и гроша для ювелира, продающего мясникам крупные бриллианты в толстых кольцах. Но ребенок собирает их на морском берегу. Дитя и старые чудаки, как я, и сумасбродные поэты, как вы, которые и то, и другое, и дети, и глупцы. Для нас эти шлаки ценны. И мы совсем не желаем, чтобы они гибли. Но они гибнут. Неминуемо, один за другим. И особенно невыносимо то, что они гибнут таким жалким, ужасным, мучительным образом. Мать может видеть, как умирают ее дети, двое или трое. Она сидит, сложа руки, и не может помочь им, не может. Но это проходит, и со временем ее горе затихнет. Но я, отец легиона, видел 1000 умирающих детей. Каждый месяц, почти каждую неделю они умирали. И я не мог помочь, не мог. Вот видите, ради чего я теперь не собираю больше шлаков. Я больше не могу видеть своих умирающих детей. И как они умирали. Тогда французы еще не проникли так глубоко в страну, как теперь. Последний пост находился в самом Эдгарсгафене, всего в 3 днях пути вверх по Красной реке, а кругом были опасные сторожевые посты. Само собой разумеется, что и тиф, и дизентерия господствовали в этих сырых стоянках, и кроме того, тут и там появлялась тропическая анемия. Вам знакома эта болезнь? Вы знаете, как от нее умирают. Легкая и незначительная лихорадка, от которой едва ускоряется пульс, в продолжении суток. Есть больше не хочется. Становишься капризным, как красивая женщина. Только все спать хочется. Постоянно спать, пока, наконец, медленно наступает конец, приближению которого радуешься, чтобы хоть раз окончательно выспаться. Те, кто умирал от малокровия, были счастливчиками, и они, и те, кто пали в сражении. Боже, конечно, никому не доставляет удовольствия умереть от отравленной стрелы, но это все же идет быстро, в несколько часов. Но много ли умерло таким образом? Едва 1 на 1000. а за выпавшее им счастье очень горько платились другие, которые случайно попадали живыми в лапы этим желтым собакам. Как, например, Карл Маттис. Немец, кирасир-дезертир, сержант первого взвода, бравый молодец, который не отступал ни перед какой самой головоломной опасностью. Когда станцию Гамбетта атаковал в 1000 раз сильнейший неприятель, он с двумя другими взялся пробраться до Эдгарсгаффена, чтобы доставить туда известие. Ночью на них напали, одного убили. Маттис был ранен выстрелом в колено. Тогда он товарища своего послал дальше вперед, а сам в продолжении 2 часов прикрывал его бегство против 300 черных флагов. Наконец они его поймали, скрутили ему руки и ноги и привязали его к стволу дерева вон там, на низменном берегу потока. 3 дня лежал он там, пока его не съели крокодилы. Медленно, кусок за куском, все же более сострадательные, чем их двуногие земляки. 1/2 года спустя они поймали Гендрика Ольденкотта из Маастрихта, 7-футового богатыря, которого погубила его невероятная сила. В сильном опьянении он голым кулаком убил собственного брата. Легион мог спасти его от исправительного заведения, но не от судей, которых он нашел здесь. Мы отыскали его еще живого внизу в саду. Они распороли ему живот, вынули внутренности, брюшную полость наполнили крысами и снова зашили ее по всем правилам искусства. Поручику Хендлимонт и 2 рядовым они выкололи глаза раскаленными иглами. Их нашли в лесу, умирающими от голода. Сержанту Якову Бибериху они отрубили ноги и затем заставили изображать мазепу на мертвом крокодиле. Эдгара Гаффина мы его выловили из реки. Еще 3 недели бедняга промучился в госпитале, пока не умер. Но довольно ли длинен этот список? Я могу продолжить его, прибавить еще и еще имена. Здесь уже не плачут, но если бы я о каждом из них пролил несколько слезинок, то они наполнили бы целую бочку, побольше тех, что у меня в погребе. И рассказ, заключенный в игральном ящике, не более как последняя слезинка, от которой разлилась доверху переполненная бочка. Старик придвинул к себе ящик и открыл его. Длинными ногтями перебирал он игральные марки, взял 1 из них и передал ее мне. Вот, посмотрите, это герой. На круглой перламутровой пластинке находилось изображение легионера в мундире. Полное лицо солдата поражало своим сходством с изображением Христа на крышке. На другой стороне марки была та же надпись, как и в головах распятого. КФКС2CLE. Я прочитал. КФК, солдат 2-го разряда, легион Этранжер. Верно, сказал старик. Это он. Карл фон Ке. Он прервал сам себя. Нет, оставим его имя. Впрочем, вы его легко можете найти в старом списке морских чинов. Он был морским кадетом раньше, чем прибыл сюда. Он должен был покинуть службу, а одновременно и родину. Я думаю, что причиной была статья 218 нашего чудного уложения о наказаниях, по которой его преследовали. Нет такой глупой статьи в этой книге, которая бы не доставляла рекрутов в легион. Ах, какой он был милый, симпатичный человек, этот морской кадет. Все его так называли, и товарищи, и начальники. Это был отчаянный малый, знавший, что жизнь его проиграна, и потому он устроил из нее спорт и постоянно играл в ва-банк. В Алжире он один защищал укрепление. Когда все старшие были перебиты, он принял командование над 10 легионерами и несколькими дюжинами комьяр и защищал эту дыру несколько недель, пока не подошло подкрепление. Тогда он в первый раз получил галуны. 3 раза он получал их и вскоре опять терял. Это так принято в легионе. Сегодня сержант, а завтра опять рядовой. В походной жизни все идет хорошо, но эта необузданная свобода не выносит городской обстановки, и какая-нибудь дикая выходка живо все переворачивает. Этот же морской кадет бросился в воду, когда генерал Барри поскользнулся и упал в Красное море. Он вытащил его при ликующих кликах экипажа, не заботясь об исполинских акулах. Его недостатки. Он пил, как все легионеры, и, как все они, он волочился за женщинами, причем иногда забывал хорошенько попросить заранее о позволении. И потом, это правда, он с туземцами обращался несколько «en canale», более чем того требовали обстоятельства. Но вообще он был славным малым, для которого никакой виноград не был слишком зелен. И сметлив же он был. В несколько месяцев он лучше узнал тарабарщину желтой шайки, чем я за все то время, что сижу на своем бунгало. А манер, которым его приучили еще в детской, он не утратил даже в легионе. Товарищи его полагали, что он совсем очаровал и заворожил меня. В действительности же я очень был расположенным к нему. И, может быть, он был для меня более близким, чем другие. Год стоял он в Эдгарсгафене и довольно часто приходил сюда ко мне. Благодаря ему произошла большая утечка в моем погребе. Он не говорил «благодарю» уже при 4-м стакане, как вы это делаете. Да пейте же! Бана, наливай. Потом он попал в форт Вальми. Это в то время был крайний пост. На Джонке туда 4 дня пути, пробираясь вверх по вечным изгибам Красной реки. Но по прямой линии совсем не так далеко, и на моей австралийской кобыле я берусь добраться туда в 18 часов. Тогда он стал довольно редко приезжать сюда. Но я все же иногда виделся с ним, так как я случалось ездил туда верхом, чтобы навестить другого друга. То был Хонг-Док, изготовивший этот ящик. Вы улыбаетесь? Хонг-Док мой друг? Но он был им. Поверьте мне, вы здесь между ними найдете себе равных. Хотя, правда, немного, очень немного, но Хонг-Док был одним из них. Быть может, он был даже больше. Форт Вальми. Мы туда когда-нибудь съездим верхом. Теперь гарнизон уже состоит из морской пехоты, а не из легионеров. Это древний, невероятно грязный город. Над ним господствует маленькое французское укрепление на возвышенности около реки. Узкие грязные улицы, жалкие убогие дома. Прежде, несколько столетий тому назад, это, должно быть, был большой красивый город, пока с севера не пришли черные флаги и не разорили его, эти проклятые черные флаги, с которыми нам все еще так много возни. Окружающие город развалины в 6 раз обширнее его самого. Кто теперь захочет там строиться, тому материал недорого будет стоить. Но среди этих жалких обломков стояло совсем у реки большое старинное здание, почти дворец, дом Хонг-Дока. Он стоял там с незапамятных времен, и черные флаги пощадили его из какого-нибудь религиозного страха. В нем жили правители этой страны, предки Хонг-Дока. Предков у него была 1000, и еще 1000. Больше, чем у всех владетельных домов в Европе вместе взятых. Но он знал их всех. Знал их имена и знал их деяния. Они были князьями и царями, а Хунгдок был резчиком на дереве, как и отец его, и дед его, и прадед. Потому что хотя черные флаги и оставили нетронутым дом, но более ничего. И владетели этого дворца стали такими же нищими, как и последние из их подданных. Таким образом пришел в ветхости старый каменный дом под цветущими кустами красного хибискуса. Пока он не засиял новым блеском, когда пришли французы, потому что отец Хунгдока не забыл истории своей родины, подобно всем тем, кто должен был бы быть его подданным. И когда белые люди заняли этот край, он был первым, который приветствовал их у Красной реки. Он оказывал французам чрезвычайные услуги, и в знак благодарности ему отвели землю и скот, назначили ему содержание и сделали его своего рода гражданским правителем города. Это было последней вспышкой счастья этого древнего дома. Ныне он в развалинах, как и все его окружающее. Легионеры разрушили его, не оставив и камня на камне. Они этим отомстили за морского кадета, так как сам убийца ушел от них. Хунгдок, мой добрый друг, и был его убийцей. Вот его портрет. Старик опять передал мне одну пластинку. На одной ее стороне значилось имя Хунгдока латинскими буквами, а на другой изображен был знатный туземец в национальной одежде. Но исполнение было небрежно, неточно и не выдерживало ни малейшего сравнения с тонкой работой первой марки. Эдгар Видерхольд прочел это на моем лице. Да, эта марка ничего не стоит. Единственная изо всех. Странно, точно Хунгдок гнушался придать малейший интерес своей собственной особе. Но взгляните на это маленькое произведение искусства. Он щелкнул когтем своего указательного пальца и подбросил мне другую марку. Это было изображение молодой женщины, которая и по нашим понятиям была красива. Она стояла перед кустом хибискуса. В левой руке она держала маленький веер. Это было образцовое произведение невиданного совершенства. На обратной стороне стояло также имя модели — Отшень. «Это третье лицо драмы Форта Вальми», — продолжал старик. «А здесь некоторые второстепенные действующие лица — статисты». Он пододвинул ко мне несколько дюжин марок, на обеих сторонах были изображены большие крокодилы, некоторые из них плыли, другие спали на берегу, иные были с разинутыми пастями, иные били хвостом или высоко приподнимались на передних лапах. Одни из них были стилизованы, но большинство было изображено в естественном виде. Все свидетельствовало о чрезвычайно внимательном изучении этого опасного присмыкающегося. Опять щелчки желтых когтей старика перебросили ко мне новые марки. «Это место действия», — сказал он. На одной марке виднелся большой каменный дом, очевидно, жилище художника. А на других были изображены комнаты и части сада. Эти последние имели виды на светлый поток и Красную реку, и один из них был тот, который виден с веранды Видерхольда. Каждая пластинка в отдельности вызывала мой громкий восторг. Я положительно переходил на сторону художника, против морского кадета. Я протянул руку, чтобы взять еще больше марок. «Нет», — сказал старик, — «подождите. Вы должны видеть все по очереди, все как следует. Итак, Хунгдок был моим другом, каким был и его отец. Оба работали для меня. Все эти годы я был почти единственным их заказчиком. Когда они разбогатели, они все же не оставляли своего искусства, только теперь они не брали больше денег. Отец даже пошел так далеко, что настоял на возвращении мне всех денег до последнего гроша, которые я им заплатил за все это время. И я должен был принять их обратно, чтобы не обидеть его. Так что я действительно даром получил все, что находится в шкапах, которыми вы так охотно любуетесь. Через меня морской кадет познакомился с Хонгдоком. Я сам взял его однажды с собой к нему в дом. Я знаю, что вы хотите сказать. Морской кадет был любимцем женщин, а От Шень стоила того, чтобы ее желали. Не правда ли? И как я мог подумать, что Хонгдок хладнокровно бы отнесся к этому? Нет, нет, я ничего не мог предвидеть. Вы могли, пожалуй, думать так, но никак не я, так хорошо знавший Хонгдока. Когда все произошло, и Хонгдок мне это рассказывал, здесь, наверху, на веранде, о, гораздо покойнее и тише, чем я теперь говорю. Мне все еще это казалось таким невозможным, что я едва мог ему поверить. Пока там, среди реки, не подплыло доказательство, не допускавшее никакого сомнения. Я часто обдумывал это дело и полагаю, что добрался до некоторых странных причин, побудивших Хонгдока к его поступку. До некоторых, я говорю, ибо кто же может ясно читать в уме, унаследованном от тысяч поколений, до избытка пресыщенным властью, искусством и все пронизывающим ядом опия? Нет, нет, я ничего не мог предвидеть. Если бы кто меня спросил тогда, что сделает Хонгдок, если морской кадет соблазнит Он Шень или иную из его девяти жен, то я, наверное, ответил бы, он даже не оторвет глаз от своей работы. Или же, если он в хорошем расположении духа, он подарит От Шень кадету. Так должен был поступить тот Хонгдок, которого я знал именно так, а не как иначе. Нам, одну из своих других жен, он однажды накрыл с китайским драгоманом. Он считал ниже своего достоинства сказать обоим хотя одно слово. В другой раз От Шень сама обманула его. Вы видите, что его действиями руководило не особое пристрастие к этой именно жене. Миндалевидные глаза одного из моих индусских боев, которого я привез в Форт Вольми, обворожил маленькую От Шень. И хотя они ни одним словом не могли перемолвиться, все же они скоро пришли к согласию. Хонгдок нашел их в своем саду. Но он пальцем не тронул своей жены и не допустил, чтобы я наказал боя. Все это так же мало затрагивало его, как какая-нибудь собака, лающая на него на улице. Было совершенно недопустимо, чтобы человек с непоколебимым философским спокойствием Хонгдока мог даже на секунду потерять рассудок и действовать в порыве внезапного исступления. В довершение всего, после бегства Хонгдока с его женами и слугами, предпринятым нами строгим расследованием, несомненно установлено, что Хонгдок заботливый и до мельчайшей подробности обдумал и выполнил свой план действий. Итак, в продолжении 3 месяцев морской кадет был своим человеком в каменном доме у реки и все время поддерживал свои отношения с От Шень, о чем Хонгдок был осведомлен одним из своих слуг уже через несколько недель. И, несмотря на это, он не мешал им обоим, а скорее воспользовался этим временем, чтобы в нем самом дать созреть страшному способу мести, на который он решился, вероятно, уже с первого момента. Но почему тот же самый поступок, когда его совершил мой бой-индус, вызвал лишь снисходительную улыбку? А когда соблазнителем явился морской кадет, то последовала такая ужасная месть. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что после долгого искания я нашел извилистый ход его мыслей. Хонгдок был король. Мы смеемся, когда на наших монетах видим буквы БМ, Божьей милостью. И большинство наших европейских правителей не менее нас смеются над своей свыше дарованной властью. Но вы представьте себе повелителя, который действительно верит, который непоколебимо убежден в том, что он избранник. Хонгдок, конечно, не верил в Бога, верил только в учение великого философа. Но он был твердо и с серьезным основанием убежден, что род его избранный, неизмеримо возвышающийся над всеми другими родами в стране. Нескончаемый ряд лет предки его были повелителями, неограниченными самодержцами. У нас маломальски разумный государь превосходно знает, что в его стране живут тысячи людей, которые гораздо умнее, гораздо образованнее его. Но Хонгдок и его предки знали, несомненно, именно обратное. Неизмеримая бездна всегда отделяла их от массы народа. Они одни были повелителями, все остальные — последними рабами. Они одни были и мудры, и образованы. И себе равных они видели только, когда через долгие годы изредка являлись послы с соседней по реке земли или с юга, из далекого Сиама, или даже китайские мандарины из-за гор диких меосов. Мы бы сказали, предки Хонгдока были богами среди людей. Их же понятия были иными. Они считали себя людьми среди грязных животных. Понимаете ли вы разницу? Собака лает на нас, и мы едва поворачиваем голову. Потом с севера пришли варвары, черные флаги. Они заняли землю и разрушили город, так же, как и некоторые другие города вокруг. Только перед домом повелителя они остановились и волоска не тронули ни у кого из его обитателей. В некогда тихом мирном краю теперь не прекращались насилие и убийства, но перед дворцом у Красной реки все умолкало. И предки Хонгдока презирали эти дикие орды севера точно так же, как они раньше презирали свой собственный народ. Ничто не могло заполнить неизмеримой бездной. И те, другие, были необразованными, тупыми животными. Они же были люди, знавшие мудрость философа. С берегов другого конца света пришли странные белые существа, и отец Хонгдока с изумлением и радостью увидел, что это были люди. Хотя он и чувствовал различие между собой и чужестранцами, но оно было неосязаемо мало в сравнении с тем другим, которое отделяло его от жителей его страны. И, подобно многим другим знатным в Танкине, он тотчас почувствовал, что принадлежит к ним, а не к другим. Отсюда, с первой же минуты, его постоянная готовность помочь европейцам, что главным образом выражалось в том, что он учил французов делать различия между тихим, мирным коренным населением и воинственными шайками севера. И когда он затем был назначен гражданским начальником края, то жители все-таки смотрели на него не иначе, как на настоящего прирожденного государя. Он освободил их от вечно угрожавших им черных флагов. Французы были лишь его орудием, чужестранными воинами, которых он призвал. Вот каким властелином он казался для народа, таким же неограниченным, как некогда его предки, о которых передавались полузабытые сказания. При таких условиях вырос Хонгдок, сын государя, и сам долженствовавший править. Как и отец его, он на европейцев смотрел как на людей, а не как на глупых животных. Но теперь, когда счастье вновь водворилось в старом дворце, у него было больше времени, чтобы ближе всмотреться в этих чужих, изучить различия, существовавшие между ним и ими, и среди них самих. Он находился в постоянном общении с легионом, и у него разработался верный взгляд для оценки людей, чтобы отличать рядового, который был бароном, от офицера, который был хамом, несмотря на золотые шнуры. Ведь образованность еще гораздо более, чем рождение, составляет то, что на всем Востоке отличает господина от слуги. Он хорошо видел, что все эти воины стояли недосягаемо высоко для его народа, но не для него. Если отец его считал каждого белого человека себе равным, то Хонг-Док этого не делал более. Он шел далее, и по мере того, как он ближе и внимательнее их изучал, уменьшалось число тех, кого он приравнивал себе. Конечно, они были удивительны, непобедимые воины. Каждый в отдельности больше стоил, чем 100 старинных черных флагов. Но разве в этом состоит слава? Хонг-Док презирал военное ремесло, точно так же, как и всякое другое. Они все могли читать и писать, хотя, очевидно, свои собственные знаки. Но это ему было безразлично. Но едва ли нашелся бы между ними один, который знал бы, что такое философия. Хонг-Док не требовал, чтобы великий философ был им знаком, но он ожидал найти у них какую-либо другую, чужую, но одинаково глубокую мудрость. И он не нашел никого. Эти белые люди знали о первопричине менее, чем последний куритель опиума. Но одно обстоятельство его несказанно удивило и сильно пошатнуло его уважение к ним. Их отношение к своей религии. Не она сама не нравилась ему. Христианскую веру он почитал так же, как и другие, которые он знал. Дело в том, что наши легионеры не отличаются набожностью, и ни один верный своему долгу священник не допустил бы ни одного из них к причастию. А все же иногда, в минуты большой опасности, из их груди вырывается какая-нибудь исковерканная молитва о помощи. Это-то и поразило Хонг-Дока. Эти люди действительно верили в то, что, быть может, им неведомым образом будет оказана невероятная помощь. Он продолжал свои исследования. Я забыл сказать вам, что Хонг-Док говорил по-французски лучше, чем я. Он подружился с славным священником форта Вальми. И то, что он в нем нашел, еще более укрепило в нем сознание своего превосходства. Я еще отлично помню, как он раз вечером в своей курильной комнате говорил об этом, как он улыбался, рассказывая мне, что теперь знает, как узкоформально христиане понимают веру, и что даже священник не проник в символы. При этом плохо было то, что он был прав. Я ни слова не мог возразить ему. Мы, европейцы, мы верим или мы не верим. А таких христиан, которые веру своих отцов хранят как драгоценный сосуд священных символов, и в Европе приходится с фонарем искать. А здесь, в Танкине, наверное, не найти ни одного. Но для этого восточного ученого именно это было самое естественное, самое очевидное, необходимые для действительно образованного человека. И когда он совсем не мог найти этого, когда даже священник не понял его мыслей, казавшихся ему самыми простыми, он утратил большую часть своего почтительного удивления. В некоторых вещах европейцы имели преимущество перед ним, но в самых, на его взгляд, незначительных. В других же они были ему равны, но в самом главном и важном вопросе, в глубочайшем познании всякой жизни, они стояли много-много ниже его. И с годами из этого презрения у него возникла ненависть, медленно разраставшаяся по мере того, как чужие все более становились настоящими владетелями его земли, шаг за шагом подвигались вперед, всю власть забирали в свои сильные руки. Уже и в его крае они более не нуждались в его мнимом посредническом владычестве, предоставленном его отцу, а потом и ему. Он ясно чувствовал, что отец его ошибся, и что роль старого каменного дома над Красной рекой кончена навсегда. Я не думаю, чтобы это оставило осадок горечи в чувствах этого философа, который жил, как жилось. Наоборот, сознание собственного превосходства могло оказаться для него источником радостного удовлетворения. Очень проста была платформа, которую он с годами создал себе для общения с европейцами. Он по возможности удалялся от них, но наружно он всегда обращался с ними как человек, убежденный в своем равенстве. Но никому он более не позволял заглянуть в тот дом, который таился за его угловатым желтым лбом. И если он иногда приотворял его для меня, то это происходило лишь из-за привязанности, которую он всосал почти с молоком матери и которую постоянно поддерживал мой интерес к его искусству. Вот каким был Хонгдок. На него ни на минуту не произвело впечатление, когда его жены связались с китайским переводчиком или моим боем. Если бы эти маленькие глупые выходки имели последствия, то Хонгдок просто велел бы утопить детей. Но не из ненависти или мстительности, а просто, как топят молодых собак, не желая их держать. И если бы морской кадет, когда ему приглянулась отшень, попросил его подарить ее ему, он тотчас исполнил бы такую просьбу. Но этот морской кадет вошел в его дом как господин, а отнял у него жену как раб. С самого начала Хонгдок уже заметил, что этот легионер был более тонкой кости, чем большинство его товарищей. Я это заключил из того, что он по отношению к нему несколько отступил от своей вежливой сдержанности. И при дальнейших сношениях, это лишь мои выводы, морской кадет так, вероятно, держал себя с Хонгдоком, как он в Германии поступал бы с владельцем замка, жена которого понравилась бы ему. Он пустил в ход все свое редкое умение очаровывать. И, наверное, ему удалось подольститься к Хонгдоку так же, как он постоянно околдовывал меня и своих начальников. Нельзя было не полюбить этого свежего, разумного и славного человека. И Хонгдок подался на это. Он даже так далеко пошел, что спустился со своего высокого престола. Он повелитель, художник, мудрый ученик Конфуция. И подружился с легионером, и полюбил его, без сомнения, больше, чем когда-либо любил другого человека. Потом слуга принес ему весть, и он увидел из окна, как морской кадет забавлялся с отшень в саду. Так вот, ради чего он ходил сюда. Не для того, чтобы видеться с ним, только ради нее. Ради женщины, ради животного. Хонгдок чувствовал себя низко обманутым. О, совсем не в том смысле, как европейский муж. Дело было в том, что этот чужой притворялся его другом, и он сам дарил ему свою дружбу. Что он при всей своей горделивой мудрости был одурачен этим ничтожным воином, тайно, как слуга, преследовавшим его жену, что он расточал свое расположение тому, кто стоял так неизмеримо ниже его самого. Видите ли, вот чего не мог перенести этот гордый желтый дьявол. Однажды вечером слуги принесли его в бунгало. Он вышел из портшеза и, улыбаясь, поднялся на веранду. Как всегда, он принес несколько подарков, маленькие веера из слоновой кости, прелестно вырезанные. Тут было еще несколько офицеров. Хонгдок очень любезно с ними поздоровался, присел к нам и молчал. Он едва выговорил три слова до тех пор, пока через час эти господа не распрощались. Он подождал, и когда у реки затих топот их лошадей, он заговорил совершенно покойно, совсем мягко, точно имея сообщить мне самую обыкновенную новость. «Я пришел сюда, чтобы вам нечто сказать. Я распял морского кадета и отшень». Хотя Хонгдок совсем не имел обыкновения шутить, однако при этом ошеломляющем сообщении у меня было только одно впечатление. За этим кроется какая-нибудь веселая выдумка. Мне так понравился его сухой, приличный случаю тон, что я тотчас же, применяясь к нему, спросил так же спокойно: «Так, а что же вы еще с ними сделали?» Он ответил: «Я зашил им губы». На этот раз я рассмеялся. «Ах, чего вы не скажете! А какие любезности вы еще, кроме того, оказали им обоим? И почему это?» Хонгдок говорил спокойно и серьезно, но в углах его губ была все та же сладкая усмешка. «Почему? Я их накрыл, in flagrant». Это выражение ему так понравилось, что он его повторил. Он его где-либо слышал или прочитал, и ему показалось чрезвычайно смешным, что для нас, европейцев, особенно важно застать негодяя на месте преступления. Точно не совершенно безразлично, поймают ли его за делом или раньше, или позже. Он проговорил это с важным подчеркиванием, со слегка заметным преувеличением, именно выдававшим его презрительную иронию. In flagrant. Не правда ли в этом случае и в Европе муж имеет право убить похитителя его чести? В этой саркастической мягкости было столько самоуверенности, что я не сейчас нашелся, что ему ответить. Он продолжал все с той же ласковой улыбкой, будто рассказывая самую обыкновенную вещь в мире. Я его также наказал. И так как он христианин, то я счел за благо избрать христианский род смерти. Я полагал, что это ему более всего придется по вкусу. Правильно ли это было? Этот своеобразный вид шуток мне совершенно не нравился. Я ни минуты не думал, что он мне говорит правду, но мне стало не по себе. Я желал, чтобы он, наконец, прекратил свою болтовню. Я, наконец, верил тому, что морской кадет связался с отшень и полагал, что Хонгдок этим примером снова хотел доказать мне несостоятельность наших европейских понятий о чести и нравственности. Поэтому я сказал только: «Ну, конечно, совершенно правильно. Я убежден, что морской кадет вполне оценил это маленькое внимание». Но Хонгдок почти грустно покачал головой. «Нет, этого я не думаю. По крайней мере, он ни слова об этом не говорил. Он только кричал». «Он кричал?» «Да», — проговорил Хонгдок с мягким и грустным сожалением. «Он очень кричал. Гораздо больше, чем отшень. Он все молился своему Богу и между молитвами кричал. Гораздо хуже, чем собака, которую режут. Это, право, было очень неприятно. И потому я должен был приказать зашить ему рот». Мне надоели эти остроты. Я хотел поторопить его с концом. «Это все?» — прервал я его. «Собственно, все. Я велел их схватить и связать, потом раздеть, потому что его Бог был также нашим, когда умер на кресте, не правда ли? Тогда им зашили губы и распяли их. Потом я велел бросить их в реку. Это, право, все». Я был рад, что он кончил. «Ну и к чему все это?» Я ждал, наконец, объяснения. Хонгдок посмотрел на меня удивленными глазами, притворился, сделал вид, будто не понимает вполне, чего я хочу. Сделанным участием к самому себе и насмешливо он продекламировал: «О, это только была месть бедного обманутого мужа!» «Ну хорошо», — сказал я. «Ну хорошо, но скажите же мне, наконец, к чему вы клоните? Когда будет главная острота?» «Острота?» Он весело улыбался, точно это слово было произнесено чрезвычайно кстати. «О, подождите только немного, прошу вас». Он прислонился к спинке стула и замолчал. У меня не было ни малейшей охоты допытывать его еще, и я последовал его примеру, предоставляя ему докончить свою нелепую историю убийства, когда ему будет угодно. Таким образом, мы просидели полчаса. Никто не говорил ни слова. Внутри, в комнате, часы пробили 6. «Теперь она должна обнаружиться», — тихо сказал Хонгдок. Потом он обратился ко мне. «Не прикажете ли вы Бою принести ваши бинокли?» Я сделал знак, и Бана принес мои бинокли. Но не успел еще Хонгдок схватить один из них, как он вскочил и сильно перегнулся через перила. Он протянул руку вправо к Красной речке и, торжествуя, воскликнул: «Смотрите, смотрите, вот она, острота!» Я взял свою трубку и стал напряженно смотреть в нее. Далеко вверху я заметил плывущую посреди реки маленькую точку. Она приближалась. Я различил маленький плот, а на плоту двух людей, двух ногих людей. Невольно я побежал к крайнему углу веранды, чтобы посмотреть поближе. На спине лежала женщина. Распущенные черные волосы падали в воду. Я узнал ее. То была От Шень. А на ней какой-то мужчина. Лица его я не видел, но видел рыжевато-русый цвет его волос. «Ах, морской кадет, морской кадет!» Глубоко вбитыми в доски длинными железными крюками руки были пригвождены к рукам, а ноги — к ногам. Тонкие красные струи крови текли по белому дереву. Я увидел, что морской кадет приподнял голову, покачал ею, дико покачал. Без сомнения, он подавал мне знак. Они еще живы были, еще были живы. Я уронил бинокль. На одну секунду я потерял сознание. Но только на секунду, потом я закричал, зарычал, стал звать, как помешанный, своих людей. «Вниз, в лодки!» Я побежал назад по веранде, там стоял Хонгдок и мягко, любезно улыбался. Точно он хотел спросить: «Ну, разве не хороша моя острота?» Знаете ли, надо мной часто смеялись из-за моих длинных ногтей. Но в тот момент, клянусь вам, я знал, на что они годятся. Я схватил за горло этого желтого негодяя и швырял его вперед и назад. И я чувствовал, как мои когти глубоко впивались в эту проклятую глотку. Потом я оставил его, он свалился, как мешок. Я пустился бежать, как безумный, вниз по лестнице, спустился к самому потоку. Все мои люди вслед за мною. Я снял первую цепь со столбика. Один из боев прыгнул в лодку, но он сразу провалился сквозь дно и стоял по пояс в воде. Средняя доска была выломана. Мы побежали к следующей лодке, к третьей, к одной за другой. Все были до краев полны воды. Из всех были вырублены длинные доски. Я закричал людям приготовить большую джонку. Сломя голову, мы вскарабкались на нее, но, как и в челноках, мы и здесь нашли большие дыры на дне. Мы бродили в воде. Не подлежало сомнению, что джонка не проплывет и одного метра от берега. «Слуги Хонгдока!» — крикнул мой смотритель индус. «Это они сделали! Я видел, как они прокрадывались по берегу!» Мы выпрыгнули опять на берег. Я приказал притянуть на землю одну из лодок, вычерпать воду и скорее прибить доску ко дну. Люди вбежали в воду, тянули, толкали, налегали, почти изнемогая под тяжестью громадной лодки. Я покрикивал на них и урывками смотрел на реку. Плот проплывал совсем близко. Ах, едва в 50 метрах от берега. Я протянул руку, точно я мог схватить его так, рукою. «Что вы говорите? Плавать? О да, на Эльбе или Рейне, но не на светлом потоке. И это происходило в июне, говорю я вам, в июне. Река кишела крокодилами, именно теперь, когда заходило солнце. Противные животные плотно окружали маленький плот. Я видел, что одно из них приподнялось на передние ноги и длинной черной мордой толкнуло распятые тела. Они чуяли свою добычу и с нетерпением провожали ее вниз по течению. И опять морской кадет отчаянно потрясал русой головой. Я закричал ему, что мы едем, едем! Но казалось, что проклятая река находилась в союзе с Хонгдоком. Она удерживала лодку цепкими глинистыми пальцами и не хотела выпустить ее. Я тоже вскочил в воду, тянул с людьми, мы рвали и толкали, а лодка едва подавалась вершок за вершком, а солнце все спускалось, и плот уносило все дальше и дальше вниз. Наконец смотритель привел лошадей. Мы продели канаты вокруг лодки и подгоняли лошадей ударами. Тогда дело пошло на лад. Еще раз налегли, и еще раз с криками и хлыстами лодка лежала на земле. Вода из нее вытекала, люди прибили новые доски ко дну. Но когда мы отъехали, то уже давно спустилась темная ночь. Я взялся за руль. 6 человек налегли на весла. 3 других, стоя на коленях, вычерпывали воду, которая все снова заливала дно. Несмотря на их работу, она подымалась, и вскоре мы по колено сидели в воде. Я должен был отнять от гребцов 2 и еще 2 человек и заставить их черпать воду. Бесконечно медленно подвигались мы вперед. У меня были большие смоляные факелы. С ними мы искали. Но мы ничего не нашли. Несколько раз нам казалось, что видим плот вдали. Когда мы приближались, то это был плавучий ствол дерева или аллигатор. Мы ничего не нашли. Целыми часами искали мы и ничего не нашли. Я причалил в Эдгарсгафене и забил тревогу. Комендант выслал 5 лодок и 2 большие джонки. Они 3 дня искали вниз по реке. Но им посчастливилось не более, чем нам. Мы разослали телеграммы на все станции ниже вдоль реки. Ничего. Никто его больше не видел. Бедного морского кадета. Что я думаю? Ну, плот где-нибудь наткнулся на берег. Или его нанесло на ствол дерева, и он был разбит. Так или иначе, черные гады получили свою добычу. Старик осушил свой стакан и подал его Бою. Он выпил еще раз залпом, быстро. Затем он медленно стал перебирать грязновато-седую бороду своими исполинскими ногтями. «Да», — продолжал он, — «вот какой рассказ. Когда мы вернулись в бунгало, Хонгдок исчез, и вместе с ним его слуги. Затем началось расследование, я уже говорил вам об этом. Оно, конечно, не дало ничего нового. Хонгдок скрылся. И я никогда больше не слышал ничего о нем, пока однажды не прибыл сюда этот игральный ящик. Кто-то принес его в мое отсутствие. Люди говорили, что это был китайский купец. Я велел выследить его, но напрасно. Вот, берите свой ящик. Посмотрите еще те картинки, которых вы еще не знаете. Он подвинул ко мне перламутровые пластинки. Вот это изображает Хонгдока, которого слуги несут в портшезе ко мне. Здесь вы видите меня и его самого на нашей веранде. Тут вы видите, как я его схватил за горло. Несколько марок показывают, как мы стараемся сдвинуть лодку, а на других — наша ночная поездка. Одна картинка показывает, как пригвождают от шеи морского кадета, а другая, как им сшивают губы. Вот бегство Хонгдока, вот вам моя рука с когтями, а на оборотной стороне его шея с рубцами от них. Эдгард Видерхольд снова закурил свою трубку. «Так берите же ваш ящик», — сказал он. «Пусть марки принесут вам много счастья в игре в покер. Крови довольно на них». Эта повесть правдива. Атлантический океан на корабле «Король Вильгельм II».